Глава 22. Я в другой приемной в Гарлеме. И этот терапин, в смысле терапевт, терапин — это черепаха. Надо будет спросить об этом нового терапевта, доктора Малгадауна. Возможно, это оговорка по Фрейду? Такой вопрос может растопить лед. Возможно, в моем представлении терапевты прячутся в панцирях, как и терапины. Интересно. Возможно, я ставлю под сомнение представление, что именно клиент в терапии — уязвимая сторона. Возможно, я ставлю под сомнение подобную модель терапии? Спрошу доктора Малгадауна. До сих пор не знаю, какого тон пола. Даже предположить не могу, поскольку имя тона — Эвелин. Доктор Малгадаун выглядывает из кабинета. Белая женщина. Насчет женщины — это предположение, но довольно очевидное. Я полагаю, поскольку она выглядит как типичная женщина. Плиссированная юбка, красная блузка, на шее тяжеловесные деревянные бусы. Я полагаю, малавийского происхождения. «Мистер Розенберг», — говорит она. Она трансженщина. Опять же, всего лишь предположение, на это намекает тембр ее голоса. «Да», — говорю я. «Входите, пожалуйста». Я вхожу. Предпочитаю, чтобы ко мне обращались с местоимением «тон», — говорю я в надежде, что она ответит взаимностью. «Спасибо», — говорит она. «Но не думаю, что во время сеансов у меня будет необходимость обращаться к вам в третьем лице». «Этот раунд за ней», — она улыбается. «Туше», — говорю я. «Так что же вас привело ко мне сегодня?» — спрашивает она. «У меня проблемы с памятью». «Такое случается довольно часто, когда мы стареем», — говорит она. «Да, согласен, но как бы то ни было, я надеялся, что в моем случае все иначе, ведь раньше у меня была почти эйдетическая память, а также, возможно, получить какие-нибудь средства». «Вы иногда забываете дорогу домой?» «Нет, с этим проблем нет». «Это хороший знак. Если вы не против, я бы провела тест на память». «Конечно». «Я прочту список из 10 понятий. Раньше мы называли их вещами, однако недавно в переписке с коллегами договорились, что понятие — терапевтически более подходящее слово. И после этого попрошу вас их повторить». «Хорошо». «Апельсин», «липучка», «карандаш», «сердцеед», «эскалоп», «пурим», «браслет-оберег», «фестонные ножницы», «тромбоциты», «вязаная шапочка». «Апельсин», «липучка», «карандаш», «сердцеед», «эскалоп», «пурим», «браслет», «оберег», «фестонные ножницы», «тромбоциты», «вязаная шапочка». «Нет». «Нет». «Номер 5. Это эскалоп, а не эскулап». «Я сказал эскалоп». «Правда?» «Да». «Хорошо, в любом случае, если бы вы сказали эскулап, это бы говорило скорее о проблемах со слухом, чем с памятью». «Значит, память в порядке». «Слух — не факт». «В основном, вы в порядке». «И тем не менее, я должен вспомнить фильм, но не могу. Не знаете ли вы каких-то техник, позволяющих отыскать утраченные воспоминания? Возможно, мы могли бы попытаться прояснить причину того, почему вы вытеснили эти воспоминания». «Думаете, я их вытеснил?» «Да, вытеснение — сложная вещь, или вернее понятие. Просмотр фильма нанес вам травму?» «Нет, он был откровением». «Откровения тоже могут быть травматичными». «Не думаю, что он был травматичным. Это самые вдохновляющие 3 месяца в моей жизни». «3 месяца?» «Фильм длился 3 месяца». «Вы шутите?» «Никаких шуток, это неэтично». «Как можно надеяться запомнить фильм длиной в 3 месяца?» «Я и что вчера ела на завтрак, не помню». «Я не вы. У меня эйдетическая память. А вы ели омлет». «Как вы...» «Вижу его остатки у вас на блузке». «Но я могла посадить пятно и сегодня утром». «Над нагрудным карманом вашей блузки вышло слово «среда». Среда была вчера. Судя по исходящему от вас запаху, блузку вы надели вчера утром. А по алому пятнышку на кубе Талфосса, или локтевой ямке, как вы ее называете, я вывел, что сегодня утром вы сдавали кровь на анализ. Надеюсь, все хорошо. Что, в свою очередь, означает, вчера с вечера вы голодали и сегодня утром не завтракали». «Потрясающе. Хорошо. А чем вы завтракали 5 дней назад?» «Вишневая гранола, обычный йогурт, который я произношу «ягурт», и кофе со сливками». «Откуда мне знать, что вы не врете?» «Зачем мне врать?» «Чтобы произвести впечатление», — говорит она. «Мне это не нужно». «По-моему, вы слишком щедры на уверение». И тут я начинаю рыдать. Доктор Малгадаун обладает необычайной способностью залезть мне в душу, сорвать с меня маску, вырвать из груди еще бьющееся сердце и показать его мне. Возможно, это потому, что сама она, как транс-женщина, пережила многое, или же то, что она транс-женщина – результат страданий из-за той глубокой интуиции, которой просто нет места в жизни мужчины в нашей культуре. «Убирайся отсюда», — говорит общество. «Мужчины рациональны, мужчины верят в науку, а колдовство оставь бабам». И доктор Малгадаун поверила в это. Сам я, конечно же, всего лишь диванный психолог. Курсы по обиванию диванов и общественным проблемам были моими второстепенными предметами в Гарварде. Поэтому не могу сказать, имеет ли моя теория право на существование. И на этой стадии отношений пока еще слишком рано обсуждать ее с доктором. Поэтому я храню молчание. Посмотрим, что из этого выйдет. Кроме того, я не в себе от того, насколько глубоко она залезла мне в голову. Это пусть у нее будут инсайты. Подсказать ей я всегда успею. «Почему вы плачете?» – спрашивает она. «Не знаю. Из-за своей интуиции вы не можете находиться в мужском теле?» «Что?» «Ничего, не знаю, мне грустно». «Почему вам грустно?» «Потому что я слишком щедр на уверение?» «А, да», — говорит она, — «именно». Я снова рыдаю. Хотя это немного неожиданно, как выключатель. Это может быть симптомом. Пока, пожалуй, причин для беспокойства нет, но будет не лишним провести несколько тестов. Симптомом чего? Резкие перепады настроения могут быть приметой. Чего? Ну, пока рано говорить. Деменции, хотя вы отлично справились с тестом на память, почти идеально. Я справился идеально. Давайте каждый останется при своем мнении. Тогда что вы предлагаете? Возможно, имеет смысл сделать МРТ. Мозга? Поискать признаки органических повреждений. Я не говорю, что они обязательно есть, но всегда предполагаю худший сценарий, чтобы исключить его первым делом. Какой-то у вас несколько истеричный подход. Вы специально используете слово «истеричный», чтобы мне им ткнуть? Чтобы вам ткнуть? Слово «истеричный». Это я понял, но как я мог вас ткнуть? Полагаю, вы знаете, от какого слова оно произошло. Вы производите впечатление образованного человека. От слова «матка», говорю я? И потому вы издеваетесь, да? Нет. Быть женщиной не значит иметь определенный набор органов. Я вовсе не это имел. Позвольте задать вам вопрос. По-вашему, если урожденная женщина вынуждена по медицинским причинам пойти на радикальную гистероэктомию, это значит, что она уже не женщина? Нет, сказать так было бы жестоко. Но это было бы правдой, так? Нет, конечно нет. Значит, вы признаете, что матка еще не делает женщину женщиной? Да. Что и требовалось доказать. Не уверен, что понимаю, что сейчас произошло, говорю я. Думаю, нам лучше прекратить наши сеансы прямо сейчас. Но прошло только 10 минут. У вас осталось еще 40. Можете оставаться, но я не буду с вами разговаривать. Думать за вас не моя работа. И чтобы вы стали woke, тоже не моя работа. Пробудиться вы должны сами. Погодите-ка, но ведь это и есть ваша работа, нет? Это буквально и есть ваша работа. Работа не woke, в лес не убежит, говорит она. Оставшиеся 40 минут я решаю посидеть в тишине. Психотерапия — это не для меня. Но я не дам доктору Малгадаун победить.